Эпилог. «Я меморе, прекрати!» Слова, невесомым дыханием выскользнувшие изо рта, пронеслись по кабинету, обрушившись многотонной тяжестью на плечи верного слуги. Похожий на обычного японского клерка, измотанного однообразной работой и сварливой женой, человек тут же пал на колени, склоняя голову в низком поклоне. Но при этом... «Господин!» В его восклицании подчинение было густо смешано с возмущением. «Мы ошиблись. Не стоило идти на поводу у глав родов», прошептал Таканобу Кейджи, закрывая ладонями лицо. За прошедший год правитель, чей возраст едва приблизился к 50 годам, стал выглядеть на все 80. Глубокие морщины, редкие и нерегулярные часы сна, тысячи дел, раздергивающих внимание, и политика, политика, политика. Приступ малодушия императора был наигранным, о чем он сам прекрасно знал и о чем догадывался неразгибающийся Емимори. Баланс сил в империи был сложной системой сдержек и компромиссов. Аристократы, владеющие большей частью производящих пищу и ткань хабитатов, боялись конкуренции со стороны Большой Земли. Они ратовали за возвращение политики изоляционизма, за строгий контроль приезжающих гостей, за ограничение экспорта товаров и услуг. Часть из них прекрасно понимала необходимость информационного и товарного обмена, понимая, каковы могут быть последствия, но понимала не до конца. Япония серьезно отстала от мира в плане технологического прогресса, но кланы не хотели придавать этому значения. Они считали, что их личное, возвращенное сотнями лет могущество в обращении с эфиром, их техники и силы, что все это обеспечит страну аналогичным прогрессу преимуществом. Кейджи знал, что это не так. Более того, он прекрасно понимал, с чем именно не согласны его подданные. Технический прогресс невозможен без множества постоянно работающих эфирных двигателей активного сбора. А в местах, где работает Эдос, японский аристократ испытывает серьезнейшее недомогание. Император встал, шаркая ногами, подошел к своему секретеру аптечки, достал из него шприцевой пистолет, заполненный слегка аполисцирующим синим раствором, сделал себе инъекцию, не обращая внимания на наблюдающего слугу. Сил, времени, нервов. Всего этого у него уже не осталось, чтобы соблюдать хотя бы видимость этикета. Снадобье, заказанное в пещере дракона, в очередной раз подстегнет изнеможденный организм императора, заменяя 5, а то и 6 часов сна. В голове монарха немного просветлело. Нужды страны и аристократии требовали диаметрально противоположного. Благородных возмущала сама мысль о том, что у них фактически отнимут возможность посещать города. Хотя, даже не это. Эдосы сами по себе являлись превосходным оружием против дворян страны. Сводили на нет достижения их кровных линий, усилий предков сотен лет селекции. Таканобу необходимо было найти компромисс, точку старта, рычаг для начала изменений, но ничего подобного монарх не видел, пока на горизонте не возник граф Роберт Эмберхард со своим сыном. Юный Алистер, доказавший свою способность воспитать героя, казался Кейджи идеальным кандидатом на интеграцию в благородный социум. Молодой человек, действующий в интересах энергетических практиков, но при этом являющийся представителем одной из наиболее развитых стран мира. Тот, кого его двор должен принять, пусть и с некоторым скрипом, но с уважением. Таканобу ошибся. К юноше отнеслись как к прислуге, которая должна выполнить поручение, а затем убраться куда подальше. Не он, но те, чье мнение император не мог игнорировать. Да, пусть на его стороне активно выступали все 7 родов, кровно заинтересованных в успехе молодого Эмберхарта, но в этом и была вся проблема. Исё, Сирикава, Минтоку, Кусакабе, Сугана, Тоги и Асина были выгодополучателями. На этом сыграли все сторонники изоляционизма. К ним присоединились многие, кого семь родов десятками лет оттирали от кормушки ритуала героя и князя демонов. Партия, требующая всяческого ограничения иностранного влияния, набрала такую силу, что император не имел возможности даже вызвать к себе Эмберхарта на откровенный разговор. А сам юноша, как назло, не сидел тихо. События быстро выходили из-под контроля. Император был вынужден маневрировать между двух огней. И именно в этот момент вылезли проклятые культисты. Зазвонил телефон. Совершенно особый, тот, который даже Кей-Джи никогда не отключал. Немного приободрившийся и оживший император сдернул трубку, слушая торопливую и взволнованную речь с другого конца страны. Выслушал, помертвев лицом, аккуратно вернул трубку на место, бережно, как хрустальную, помолчал. Сказал в пустоту. Таканаши устроил западню в хабитате Хирошита. Оставил прямо в центре печать бога огня, очень мощную. Сгорели все. «Ода-сама?» — прохрипел стремительно выцветающий Ямимори. «Ода-сама!» «Мертв», — скупо уронил слово император. Сделал паузу, произнес как бы про себя. «Мой сын мертв. Все мертвы». Встал, покачнулся. Быстро вытянул руку в запрещающем жесте к дернувшемуся к нему слуге. «Не смей», — бледно улыбнулся бескровными губами владыка, массируя себе левую сторону груди. «Забыл, как работают сторожевые механизмы?» «Но...» «Никаких «но», Ямимори, знаешь, о чем мы забыли?» «О нюансах в описании этого демонного ритуала. Там же чуть не в первых строчках написано, чем сильнее князь, тем сильнее станет герой, этот Таканаши». «Тенно, вам срочно нужно к врачу!» Совершенно по-хамски почти выкрикнул доверенный слуга, глядя, как император смотрит в одну точку, не отрывая руки от груди. «Умоляю, пожалуйста!» «Да, точно. Идем». Монарх, опершись одной рукой на стол для устойчивости, начал из-за него выбираться. Зазвонил телефон снова. Тот самый. «Нет, я должен». Императорский рык заставил Ямимори отшагнуть к двери. Правитель поднял трубку, прижал ее к уху. Он слушал долго, совершенно не меняясь в лице, из-за чего у верного слуги все росла надежда, что сведения, льющиеся сейчас в ухо Кейджи Таканобу, хорошие, а еще лучше, недостаточно важные для этого аппарата. Ямимори молчал, а его повелитель слушал. Сначала вниз обрушилась трубка. Следом за ней опало тело императора, чье сердце не выдержало услышанных известий. Надежда Ямимори, неверящего своим глазам, упасть не успела. Решетка, блокирующая вход в кабинет, оказалась быстрее. Потом сработали охранные механизмы, распознавшие своими примитивными аналитическими центрами, что подзащитный получил повреждения. Тело Ямимори за долю секунды было прострелено болтами и нанизано на выскочившие из пола шипы. Слуга умер моментально, не успев окончательно принять резко изменившуюся реальность. А затем? Затем в кабинете зазвучали все телефонные аппараты. Они звенели, дребезжали, разрывались в попытках донести до правителя империи жизненно важную информацию. Тщетно. На Окинаве и Кюсю высадились десятки тысяч солдат Поднебесной империи. Конец третьей книги цикла «Добрым демоном и револьвером».